Уроки истории. Добрый день, друзья. Это программа «Уроки истории» на радио ВК. В студии я, Олег Тихомиров, и историк Андрей Федоров. Приветствую, Андрей Викторович. Добрый вечер, Олег Викторович. Я вот сегодня подумал о том, что как вообще-то хорошо, что наши кинематографисты сняли фильм «Викинг». По одной, как минимум, причине. Потому что после того, как ты, правда, посмотрел этот фильм, я уж просто не стал рисковать своим эстетическим здоровьем. Но, тем не менее, вот именно после этого мы и решили приступить к рассказу о истории Киевской Руси. А так бы бог знает еще, может, когда бы добрались. А вот теперь, пожалуйста, как говорится, и школьникам хорошо, и нам с тобой приятно. Правда? Да, еще надо, чтобы они еще что-нибудь сняли. Да, вот сейчас вот снимут фильм «Матильда» и будет новый. Да, по новой пойдем. Мы по Романовым уже прошлись на самом деле. Да, то есть они опередили нас зачем-то. Да. То есть мы их опередили, они опоздали с «Матильдой». А как говорит Олег Юрьевич, вот мой тезка из лютых, а мы всегда идем впереди темы. Да. Это его любимое, собственно, выражение такое. Ну ладно, друзья мои, мы сегодня продолжаем наш рассказ о первых князьях Киевской Руси. О Святославе мы на прошлой программе говорили. И вот сегодня будем говорить о Владимире. Владимире Святом, Владимире Равноапостольном, Владимире Небесном Покровителе войск МВД России. В общем, это вот все Владимир. Владимир Святославич. Вот. Я думаю, надо будет, видимо, из детства немножко начать, о происхождении его сказать. И как раз, может быть, затронем вот эту историю, ситуацию, связанную с тем, что когда Святослав умер, то вот на престол взошел старший брат Владимир. Ну, нужно сказать, что историки, конечно, не сильно спорят о самом происхождении Владимира, потому что известно, что он официально незаконнорожденный. Ну, таких бастардов королевских кровей, на самом деле, что называется, в Европе в данный период времени и потом будет пруд-пруди. Они при этом, нужно сказать, традиционно относились многие к правящей знати. Так, чтобы было там немножко капельку понятно. В той же самой Англии. Примерно в то же самое время, кстати. В то же самое время, так сказать, когда после нормандского завоевания уже начнется, вот после норманд, там очень хорошо заметно вот эти бастарды будут. Ну, Вильгельм бастард. Да, но там еще и другой момент. У норманд будет еще приставка «фиц». Сама по себе. Вот поэтому фамилии там Фицрой, Фицсимонс, Фицпатрик. То есть вот это как раз по сути, что и говорят о том, чей это сын незаконно рожденный. И мы можем увидеть, сколько английской знати вышло из вот этих всех родов. А поэтому само происхождение Владимира, то, что он незаконно рожденный, оно в тот период времени не воспринимается как клеймо, которое... Что очень незаконно рожденный, если у папы официально несколько жен. Ну, и если учесть, что да, собственно говоря, это все языческие еще дела. То есть... Поэтому это уже незаконно рожденный, это понятие, что называется, более позднее христианское. Дата рождения Владимира, она высчитана условно во многом. Считается, что он родился или 960 год, или 962. Ну, я так, две таких даты видел четких. Но тогда получается интересный сам по себе момент. На момент, что на его приход к власти в 978 году ему либо 18, либо 16 лет. Ну, маловато все-таки. Маловато. Если учесть, что он успел там дел-то понаделать, да. То есть маловато, то есть в этом плане. Но в любом случае, получается, ему вряд ли больше, по большому счету, 18 лет. Ну, родился он, ну, как известно, от связи или там брака Святослава с ключницей Ольги Малушей. Малуша считается многими исследователями, начиная с 19 века, особенно царскими, дочерью князя Малодревлянского. Брат Малуши Добрыня был воспитателем у Владимира и сопровождал его всю, можно сказать, жизнь на протяжении долгого периода времени. Ну, что тоже довольно сам по себе интересный момент. Вот если вот так вот некоторые там говорят, сын рабыни, все прочее, прочее, там иногда говорили. Ага. А его дядя, его правая рука, левая, и все его признают, его вместе с дядей отправляют на управление. Вообще-то дядя к нему представлен с отцом. И он к рабам-то уж точно не относится. Абсолютно, да. Значит, здесь другие понятия нужно использовать. Ну, считай, вот здесь другой момент интересный возникает. Считается, что да, Ярополк, безусловно, старше Владимира. Скорее всего, Ярополк там может быть 955 года, может, чуть позже. А вот Олег, там многие спорят, старше он был, младше или ровесник Владимира на самом деле. Вполне возможно, что и так, и так. по большому счету. Но в любом случае, что получается? После смерти Святослава осталось 3 сына. Но здесь почему такой интересный момент, почему о старшинстве взошел спор. Угу. Киев получил Ярополк. Можно сказать, официальный старший сын. Новгород, второй важнейший город, по сути, самый интересный, он, так уж получилось, по там неписанной традиции того периода времени, доставался, ну, грубо говоря, потенциальному будущему правителю. Преемнику. Преемнику, да. И самое интересное, что в Новгород отправляют Владимира. Оно никак не Олега. Значит, получается, либо Олег младше Владимира, либо у него статус примерно такой же, даже, может, чуть ниже, грубо говоря. И это несмотря на то, что Владимир считается незаконнорожденным. Да. Ему дается вообще-то крупнейший город, крупнейший центр в управлении. Очень четко. То есть, вот это тоже показательный момент. То есть, и самое это интересное, ведь знать того периода времени это не оспаривает. Никому не приходит в голову сказать, ну как можно дать новгородский престол человеку без рода и племени. Нет, это просто, ну, констатация факта, да, он один из нас, ну, не имеет пока первоочередных прав на престол. Ну, что тут нужно сказать? Ну, происходит борьба за власть, начинается между Ярополком сначала и Олегом. Это тоже все нормально объясняется. Олег князь древлянский, древлянская земля рядом. Для того и Ярополку не нужно, чтобы его два брата объединились, поэтому он убирает ближнего брата. Ну, да, современные историки многие говорят, конечно, скорее всего, Ярополк не хотел гибели Олега, но достаточно было просто нейтрализовать древлянское княжество. Но Олег погиб, как известно, случайно сброшенный с коня, так сказать, собственными воинами в ров при отступлении, так сказать, через Овруч. Ну и в итоге древлянская земля захвачена. После этого самое интересное, Владимир вместе со своим дядей Добрыней бегут из Новгорода. Вообще-то. То есть уже понимают, что там обязательно будут проблемы. Да, бегут из Новгорода, и на некоторый период времени Новгород переходит под руку Ярополка. Но самое интересное, что бегут они не куда-нибудь, а, так сказать, к варягам. В Скандинавию. Скандинавию, родную, в Швецию. Я бы сказал, в родную Скандинавию. Да, к Швецию они бегут, если более точно. И вот здесь, как многие считают, у Владимира появляется первая жена. В ряде хроник там, и там ее упоминает как шведская княжна там, это, или там, дочка Ярла, там, Олава. Вот я считаю, что как раз вот этот эпизод, он еще подчеркивает, что по-прежнему очень глубокие связи какие-то родственные, вот эти внутренние генетические, культурные связи очень сильные сохранялись у вот этой бывшей варяжской знати с историческими корнями. Вот мне кажется, что... Ну, скорее всего, потому что, ну, вряд ли он побежал бы просто так, по большому счету. Ну, в Польшу не побежал, в конце концов, да. Ну, в Польшу не побежал, но при этом потом у него из Чехии будет тоже жена. Ну, да потом. Ну, самое интересное, вскоре после этого. Угу. После этого. Такое ощущение, помимо всего прочего, что... Владимира на самом деле на это своеобразное бегство убедил Добрыня, который посчитал, что в данный период времени, ну, Владимиру получается лет всего 15-16, ну, а Ярополку явно уже около 20. И за Ярополком идут все-таки как уже за каким-то воином, за состоявшимся правителем. Владимир не представляет интереса даже для новгородской знати. Скорее всего, защищать она его не будет, как убедился Добрыня. Что нужно сделать? Отступить, найти себе союзника. Значит, берется союзник из традиционной Скандинавии, ну, там любимое занятие многих. Ну да, собственно, кликнул, народ собрался. То есть, наемные там дружины бродят во многом количестве. Но самое интересное, что, судя по всему, Владимир пообещал земли и богатство скандинавским наемникам. Да, да, да, это потом история была по этому поводу тоже. Вот, что называется, привлек их таким образом, плюс к этому тут же показал, что он собирается... по сути, выполнять свои обещания, потому что женился на скандинавской принцессе, грубо говоря. То есть, он свой теперь, все. Вскоре после этого он заручается поддержкой точно так же из Чехии. Совершенно спокойно. Ну, а после этого наносит удар славный по городу Полоцк противнику. Ну, сначала в Новгород пришел. Он возвращается когда в Новгород, да, то есть, получает уже окончательно поддержку новгородского боярства того периода времени и наносит удар по Полоцку. Даже не потому, что княжна Рогнеда отказала ему. Это история, давай поподробнее. Вот здесь просто поподробнее. Напросто. Вот здесь поподробнее. Ну, там что? Сексуальное насилие с отягчающими обстоятельствами. Ну, хорошее, так сказать, да. статья, на самом деле, была у Владимира. Хорошая такая, да. Что он официально сделал предложение Рогнеде. Рогнеда, самое интересное, многими называется как невеста его брата Ярополка. При учете того, что у Ярополка есть жена. Но самое интересное, что жена Ярополка – это монахиня, захваченная его отцом Святославом при набеге, что называется, походе на славную Византию. Ну, и привезенная оттуда, и потом подаренная и сыну. Уже, да, и уже стала уже не монахиня. Да. И подаренная сыну. Mm-hmm. То есть в этом плане такая интересная судьба, но при этом нужно сказать, что и монахиня это Ярополка, а не христиане. То есть самое это интересное. Он может поэтому и подарил христианку монахиню своему сыну Ярополку, потому что знал его убеждения. Ну и вот отказывает она. Рогнеда. А ее отец Рогволд, он союзник Ярополка. И ну, тут вот этим моментом, прежде всего, объясняется, конечно, отказ. В первую очередь. Ну, официальное знаменитое обоснование «не хочу разуть Рабичича», то есть раздеть сына рабыни. Ну, это такое впервые прозвучало обвинение. Раздевался он сам. Не всегда. Ну, наверное, да, после эпира не всегда. Но как тут разуть, это обряд такой, что жена снимает ботинки. Снимает обувь, что называется, вот, кстати, после брачного контракта, грубо говоря. Это древнерусский обряд на самом деле, когда мужик приходит домой, в ботинках падает на постель. Это еще и скандинавский обряд. Да, даже скандинавский. А жена аккуратненько ему ботиночки снимает, поставила. Это вот для укрепления скреп, короче говоря. Ну, и вот, так сказать, ну, по официальной версии... Владимир сильно обиделся, ну как же так, это, во-первых, оскорбление нанесенное ему, но самое интересное, к этому времени у него уже точно две жены, самое это забавное по одной простой причине, потому что хорошо известна дата рождения князя Мстислава Тьмутараканского, это 978 год, то есть год вошествия как раз Владимира, что называется, приход к власти. Ну, поэтому многие исследователи считают, что вполне возможно, что тот же самый Полоцк был захвачен 976-977. Ну, там были другие, потому что князь Изяслав, он тоже, что называется, примерно этого года рождения будет, что и Мстислав. Ну, город берется штурмом. Согласно, причем, канонической версии, которая существует на сегодняшний день у ряда исследователей, по совету своего дяди Добрыни, Владимир на глазах у родителей Рогнеды и захваченных в плен братьев насилует Рогнеду. Насилует. На глазах у родителей. То есть тем самым, что называется, конкретно уничтожает честь и достоинство данного рода. Потому что после этого родители вместе с братьями отправляются на тот свет. Плавненько, сразу же. То есть убиваются. Они не могут, что называется... восстановить честь своего семейства. То есть это была с его стороны вот политическая необходимость. Это, ну, это многие говорят, что именно ему поэтому... было против. Это Добрыня, ну, сказал, да. Добрыня сказал, надо. Да. Он мальчик, надо, а он мальчик был послушный. Надо сделать именно так, чтобы все увидели. А мальчику увидели. Было тогда 18. Примерно 17-18. Да, 17-18. Ну, дядя сказал, да. Нет, и прям, что это надо на самом деле, потому что это четко показывает, что тебя оскорбили, дружина это слышала. Да, и ты должен показать... Тебя чем оскорбили так, да. Ты должен показать, ты... уничтожил честь данного рода, и теперь она зависит от твоего блага, так сказать. Ты захочешь ее оставить живых, оставишь. Не захочешь, все. Нет, но он поступил, тем не менее, по отношению к ней относительно... Он же потом предложил ей, собственно, и... Ну, это уже потом было. Потом. Да. Ну, там разные моменты еще. Ну, ему понравилось, можно так сказать. Ну, а может, совесть. Там... Ну, там 5 детей было, в принципе. Ну, тогда понравилось. За совесть одного бы хватило. Причем нужно сказать, что почти через 10 лет Рогнеда попытается убить Владимира. Ну, также многие считают... Ей не понравилось. Если уже учесть, что у Владимира было официально порядка 3-5 жен. Нет, так а там и около пишут... 800 наложниц, да, упоминается. Да, 800 наложниц, там он же блуду предавался, пока христианином то есть, не поэтому стал. Поэтому я думаю, что... 300 в одном месте, 300 да, в другом. Что вполне возможно, что ей это не понравилось. То есть, как-то удивительное дело. Она ждала его... Причем летописец, сказать... христианин, пишет об этом со всеми подробностями. Я думаю, что Рогнеда ждала мужа на ужин, но он не появился и не пришел. И на завтрак не пришел. Появился через неделю, потому что... что отъезжал в город Белгород. Да-да-да. А там у него их было 300 или 100? Считается 300. 300, да. Причем я, когда поглядел на это количество, я подумал, так забавная вещь, потому что такое ощущение, что летописец, который писал это намного позже, он писал это по одной такой простой причине по-настоящему. Я думаю, что там на самом деле наложниц у Владимира там было максимум, может быть, не больше сотни, по большому счету. Но такое что... большое количество пока дает возможность провести параллель с замечательным персонажем Библии. А, с царем Соломоном. Царем Соломоном. Да, да, да, да. А дальше провести еще следующий выкрутас сделать летописцу. Царь Соломон-то язычником умер. А вот этот язычник... Вот смотрите, одумался. Да, этот язычник одумался. Я такого добра отказался. Вот я думаю, что это уже потом, когда писалось, то вот как раз может что-то... Может быть, что-то подобное. Я, Андрей Викторович, конечно, не буду. У тебя спрашивать, нас время не позволяет устроить дискуссию, на каком основании ты решил, что там было всего 100. Но потом за кадром ты мне об этом скажешь, пожалуйста. Я просто... Как ученый ученому. Просто традиционно скажу, что чаще всего умножается на 10-15. Понял. Количество у всех историков вот таких, в таких случаях. Понятно. Чисто условно. Хорошо. Так, ну все, поехали дальше. Ну и вот... То есть чисто такой показательный. После этого, самое еще почему это делается, как считают многие, Добрыня говорит, нужно это сделать. Она невеста князя Ярополка. А, ну да. Это бросается вызов Ярополку. Вот что сделали с твоей невестой. Вот что сделали с твоими союзниками. Значит, ты или воюешь с нами, или признаешь нашу власть. Ну, при этом Ярополк для него сродный брат, он, по большому счету, никто и ничто. Нет, ну, естественно, что там. Условно, да, там и родные братья, друг друга убивали за милую душу. Да, да. Что называется, без проблемы, что у нас в стране, что за границей. Угу. А, нет, ну, вот это четко, это ситуация с Полоцком, с Рогнедом, это чистый политический мощный шаг, который явно, что называется, ну, я просто убежден, что это сделал Добрыня, потому что Владимиру всего 17-18 лет. А Добрыня опытный уже персонаж, волк, который поварился в киевской политике, один из воспитанников той же самой Ольги, неизбежно, да, да, да. И ее политики, отлично знающий, как делаются многие вещи, ну, в борьбе за власть. И как можно привлечь на свою сторону. Поэтому, ну, а в фильме «Викинг» там все нормально, там все просто. Мухоморов сильно много переел Владимир, поэтому его так понесло. Потому что... Истина, она всегда драматичнее, чем вымысел каких-то сценаристов, которые мухоморов обижают. Да, это тут вот просто, там да. Вот, если попытаться представить, что это именно политический, конкретный... Нет, ну, это все объясняет. То это, да, это намного сразу... И Владимир предстает совершенно другим, в том числе и расчетливым персонажем, умеющим понимать, зачем он это делает. И, при этом, да, вполне возможно, что он может какую-то симпатию испытывать, но он должен показать силу. Но 5 детей все-таки, да. Ну, что нужно сказать? Такое ощущение, что как раз потеря Полоцка во многом оттолкнула часть земель от поддержки Ярополка. Угу. Плюс к этому прибывшая новая мощная варяжская дружина, но решила все, так сказать, в полевом сражении в пользу Владимира. Ярополк вынужден был отойти, так сказать, к Киеву, и потом, так сказать, еще даже покинуть Киев, что называется, затвориться в крепости. Угу. Ну, а дальше возникает интересный сам по себе момент, когда Владимир идет на переговоры с Ярополком, оговариваются условия сдачи. Там по-разному многие трактуют эту ситуацию, но там две версии существуют. По одной версии Владимир подкупил ближайшего, скажем так, воеводу Ярополка, воеводу, которого звали Блюд. Или Блуд. А Блуд потом сказали, как раз ему после предательства имя изменили, чтобы не пачкать хорошее такое честное имя, что вот показать, что вот он предатель и обманщик. Возникла такая версия, что как раз вот сменили имя, и он вошел как Блуд в итоге, да. Или это одна версия. По другой версии, тот же самый воевода, ну, будет назвать его Блудом, решил просто предать Ярополка, потому что, ну, посчитал, что... Владимир в данный период времени сильнее. А как доказать свою преданность новому князю? Ну, это, конечно, принести голову старого князя. Тот факт, что Ярополка убили варяги, на самом деле ни о чем не говорит. Ну, убили. Потому что варяги были с двух сторон. Да, да, да. Варяги были с двух сторон, в охране и того, и другого. Поэтому, ну, на самом деле, ситуация довольно такая запутанная, по большому счету, непроясненная. Но самое интересное все-таки заключается в том, что ведь многие дореволюционные историки не нашли убедительных доказательств того, что Владимир хотел убить своего брата. при всем при том. А вот здесь ситуация возникает в том, что как Ярополк не хотел убивать брата Олега, так и Владимир не хотел убивать брата, как многие предполагают. Выслать его куда-нибудь, держать там под стражей, что называется, и прочее, прочее, вполне возможно. Ну, почему такое может быть? Ну, может быть, как раз потому, что все-таки вот эта система кланового родства, которая там была, она еще все сохраняется. И здесь получается, что да, у вас все-таки общий какой-то корень. Но тем более Рюриковичи еще немного. Их они немного, еще не успели расплодиться. Вот это следующий момент, который тоже очень важный. На самом деле, да, если вы убьете сейчас, ну, это может привести к новой гибели рода, да. Рода и к новой, к новому витку напряженности. Потому что у того же самого Ярополка есть соратники. И вроде ты пообещал того, что ты его помилуешь. Там дашь ему возможность куда-то уехать, все что угодно, и нарушил свое обещание. Но кто сильно будет тебе после этого верить? Ну вот, повторяю еще раз, там запутанная история. Там, что называется, у историков 50 на 50. Кто считает, что все-таки построил Владимир с помощью блуда, кто блуд просто решил выслужиться перед Владимиром, Владимир уже вынужден был потом, что называется, принять это. Уже ничего исправить нельзя совершенно. Все. Значит, нужно пытаться как-то из этого выйти. Выход из этого простой. Блуда убивают, как предателя. Ну, в общем, да. В принципе, после чего берет под свою опеку Владимир жену Ярополка, так сказать, под свою защиту. Это которая греческая монахиня? Которая греческая монахиня. Через 8 месяцев примерно, или 7,5, рождается Святополк. Да, и причем вот и... Владимир как бы считается его своим сыном, но это явно не его сын. Ну, а почему бы и нет? А может 7-8 месяцев. Ну да, мало ли. То есть самое смешное, либо получается, вот он был зачат в последние дни жизни своего отца, либо сразу после. Сразу после тоже вполне подходит. Поэтому да, Ярополк мог посчитать, господи, Владимир мог посчитать. Он мог точно так же быть и сыном Ярополка, действительно. Но самое главное, Святополк никогда себя сыном Владимира не считал. Вот это да, важный момент. Святополк никогда себя сыном Владимира не считал. Хотя Владимир, в принципе, относился к нему, ну, можно сказать, с терпением, по большому счету. Ну вот, происходит приход к власти Владимира. Дальше он делает то, варяги начинают говорить, ну вот, договаривались, выполняй. Расчет. Расчет. Владимиру не хочется так рассчитываться. И он при этом умудряется уговорить вождей варяжской дружины отправиться на юг в Византийскую империю для того, чтобы там вот, устроить их на приличную хорошую службу. Ну, там вот. Они больше получат. Да, намного. Вот он, так сказать, все прочее, прочее. Ну, и сразу же после того, как туда дружина отправляется, в византийскую историю, империю отправляется и просьба Владимира разослать их как можно подальше от центра. И по разным частям. Да. То есть, вообще-то, намеками о том, что это несколько буйные ребята, которые на Руси не прижились, так что я, как добрый человек, в отличие от папы, намекаю вам, ребята, будьте с ними осторожны. То есть Владимир хорошо предохранился в этот момент, что называется, вот таким поступком, потому что Византийская империя обратила на него внимание. То есть, ну да, вроде бы прибыли, но прибыли люди, за которыми попросили приглядывать, которые сказали, это не наши люди, они нам не нужны, вам тоже могут не понадобиться. Но при этом вроде никого не обидел, отправился добычу, но он же не виноват, что так произошло. То есть вот, ну дальше что нужно отметить? Первые годы идут попытки как раз усиления, укрепления государства. Это там борьба против вятичей, борьба там, что называется, против там, за выход к Балтике, там на Ядвягов когда-то, так сказать, он погромил. Ну, как раз вот здесь он там, многие считают, использовал чешско-польские силы по-настоящему. Это борьба за Прикарпатье, когда были разбиты белые хорваты. Ну, такие вполне успешные военные походы. То есть Владимир показал себя, в принципе... В Болгарию он ходил, в Болгарию. В Болгарию ходил, да. Владимир показал себя вполне неплохим полководцем на самом деле. Ну и в данный период времени он задумывается о консолидации своего государства. Одним из моментов консолидации является все-таки это укрепление, то есть поиск социальной поддержки. Социальную поддержку чаще всего ищут через религию. То есть как... И Владимир, ну, что тут нужно сказать, там сам по себе забавный момент, его отец Святослав откровенный язычник, Поэтому многие историки, они потом старательно будут закрывать глаза. Мне сейчас интересно, кстати, когда мы в прошлый раз говорили про то, как изображают князя Святослава в виде славного товарища Запорожца. Да, со свиткой, грубо говоря, в жупане и все и так далее и тому подобное. Я бы хотел, чтобы ради интереса те люди, которые его изображают, тогда бы вспомнили простую одну вещь. Что этот славный запорожец во время защиты обороны Доростола принес несколько... Человеческих жертв. Да, жертв. Ну, кстати, я слышал, что и у Владимира в войске до принятия христианства тоже человеческие жертвы. Тоже были. Нет, то есть в этом плане о том, что... То есть получается... Но с другой стороны... Вот я хочу тебе сказать, раз уж ты эту тему затронул, у нас до перерыва пару минут всего осталось. А Трезубец, знаменитый украинский, он появляется на монетах у Владимира. Трезубец – это факт. Трезубец – это символ княжеского рода скандинавского, который приходит вместе с варягами, с родом Рюрика. Это атакующий, это, падающий сокол. Это тебе и мне понятно. Это знаменитый знак сокола, который идет в атаку. Вот. А на самом деле это знак, который... Потом он у кого появился? У Петлюры или у там... Петлюры. Да, у Петлюры, да. Вот. И теперь это вот, собственно говоря, символ Украины. Это, да, родовой знак Рюрика. И любой украинец покажет тебе монетку или там, по крайней мере, или продукцию, он скажет, вот видишь, Владимир, наш князь, а еще у него усы были длинные, на той же монете изображены. А еще ты, если сегодня ехал на работу, прочитал о том, что на Украине наконец-то нашли могилу древнегреческого героя Геракла. Серьезно? Да. Раскопали такие? Нашли такие. Как не прятался Геракл? А рядом убиенные гидры, наверное, там, то есть и трофей. Ну и, само собой, Геракл, конечно, в свитке с усами, как полагается. А ты знаешь, почему он там похоронен? Потому что именно на месте Украины были Авгиевы конюшни. Ну, видимо, погиб при их расчистке. Позволим себе шутить, да. То есть Авгиевы, то есть Киевы конюшни, все правильно. Тут все совпадает, в общем, да. Уже потрясающе. Ты где такие новости находишь, Андрей Викторович? Вот. Здорово. Хорошая большая помойка интернета по поводу новостей. Просто, да. Ну ладно, друзья мои, извините, что мы немножко отвлеклись, да. Но это правда, действительно, что на монетах, которые, собственно, впервые при Владимире начали чеканиться, там, собственно, действительно, на оборотной стороне... Да. Да, по одной простой причине, это да, личный княжеский герб, личный герб рода Рюриковича. Ну, который вдруг потом оказался у Петлюры. Вот, то есть а потом он сойдет со сцены, потому что род изменится, перейдет и все прочее, прочее. Но это одна из таких замечательных ситуаций. Так что украинцы на самом деле ведут свою все-таки родословную Скандинавию, я так подозреваю. Они шведам прямые родственники. Ну, это им почему-то не нравится. Кому, шведам? Украинцам. Шведам, по-моему, все равно. Нет, почему? Шведы могли бы открыть границу. Возвращение украинцев на родину, в Стокгольм. Это было бы неплохо. То есть надо предложить шведам, конечно, вместо незаконных мигрантов. Конечно. Территория тогда Украины расчистится. Это хорошая идея. Отличная идея. А я думаю, что многим украинцам захочется поехать в Стокгольм на родину Карлсона и Святого Владимира. Друзья мои, вот мы тут уже просто побалагурили, потому что у нас сейчас небольшой перерыв будет, а потом мы вернемся и уже перейдем к серьезным темам, поговорим и о крещении Руси, и о знаменитом завоевании Корсуня, ну и потом еще обо всем, на что останется, собственно говоря, время. Это программа «Уроки истории» на радио ВК, в студии я, Олег Тихомиров, и историк Андрей Викторович Федоров. Ну, все, до встречи через несколько секунд. Четвертое марта. Музыка Великой Степи 3. Финал российского тура патриархов Туварока группы Ядха. 4 марта, 19 часов. Концертная студия Дождя. Билеты Касса.ру и Красбилет. Телефон 251-5017. Свежие идеи для роста и развития бизнеса, знания и опыт от федеральных экспертов, создание четкой системы работы компании, полезные деловые связи и приятные знакомства. Все это на фестивале развития «Шаг вперед! Интеграция» с 23 февраля в Красноярске. Сайт crasfest.ru. Телефон 293-31-77. Уроки. Уроки истории. Да, друзья мои, мы в студии с Андреем Викторовичем Федоровым, историком, я Олег Тихомиров. Ну что, Андрей, наверное, теперь уже серьезно начнем говорить. Вот в этом знаменитом решении Владимира по поводу принятия христианства. Мне кажется, там время-то, понятное дело, подошло. Поскольку уже вот западные к тому моменту славяне-то, по-моему, христианами уже стали, я, может, что-то путаю. Там уже во всем. Поляки, чехи. Христианизация идет во всем. Угу. Но тут нужно отметить, сначала Владимир попытался консолидировать страну вокруг создания такого усеченного языческого пантеона. Когда из всего количества языческих богов было оставлено 6 главных богов во главе там с Перуном. Потом там были Хорс, Дашбог, Стребог, Семаргл и Мокош. Но попытка унификации, она определенным успехом не увенчалась. Языческая реформа, которая была проведена, там, многие говорят, 983-985. Даже вот по той самой причине, что у вот этих разных народов все-таки были разные логи. У кого-то там еще был Велес и так далее. Там много племен-то было множество, конечно. Поэтому попытка объединить вокруг, при этом все-таки Перун считается, он во многом богом дружины для многих, бог Рома, все прочее, не воспринимается как объединяющее. Ну, что нужно сказать? Многие считают, что треть дружины Владимира – это примерно христиане к этому периоду времени. Просто-напросто. В данный же период времени происходит знаменитый инцидент, который довольно погано показан в фильме «Викинги». Это когда делается попытка принести в жертву сына одного из, самое интересное, варяжских воевод, варяг, который был христианином. Варяга звали Федор, сына звали Иоанн. Но они были убиты в собственном доме, так сказать. Отец сказал, попробуйте прийти и взять нас, докажите, что ваши боги сильнее наших, Христа. И он был убит. А там, значит, нормальная гонка по городу, потом моментальная рубка, что называется, там башни куда не забрались, там сильно большая красота, как всегда. Ну, бюджет, это же бюджет. Да, но при этом, что мы видим, что вот, а вот тут потрясающий момент столкновения по-настоящему, потому что это, получается, уже часть дружины христианизирована. И это, скорее всего, самое-то интересное, как раз мог быть тот самый варяг, который был от Ярополка, грубо говоря, достался в наследство. И там еще, опять же, есть купцы киевские, которые довольно уже сильно приняли христианство. Многие, потому что им выгодно торговать с Византией как раз вот в таком варианте. И вот тут интересный сам по себе момент. Ну, там, согласно этим красивым преданиям, Владимир рассылает там... Да, ну, апокрифически-то вот это вот, когда пригласили, по-моему, там мусульман, иудея и христиан. Это, значит, католиков и православных. Ну, это красивая история, она во всех школьных учебниках везде представлена, что там, значит, когда потом они ездили, говорили, что вот мусульмане смотрят, как волки буквально, то есть нет никакой доброты. А красоты нет никакой в... Вино нельзя днем пить. Да, и нет красоты вот у католиков, например. Свинину не едят. Ну, интересно, как красоты не увидели у католиков, мне уже интересно. Ну, это странно, потому что основная архитектура как раз на тот момент была там. Ну, нет, Византия ближе, понятно. Нет, Византия ближе, но плюс к этому там, на самом деле, если католики, это неизбежные Римы и все остальное. А там тоже очень красиво, и нет красоты. А вот зато там вот увидели красоту, которая более на юге. А ну тут... На самом деле, мне кажется, все намного проще, по большому счету. Политическое могло быть решение, конечно. Незадолго до этого, что там, два брата пришли к власти в Византии. Василий II, будущий болгаробойца знаменитый, и его брат Константин, который ничем не отметился. Василий II отметился как очень жесткий политик. И вот как раз они как только пришли к власти, там идет борьба между разными группировками. И... что называется, Вардас Клир попытался захватить власть, был убит. Убил его, что называется, победил призванный на помощь из монастыря Вард Фака. Вард Фака после победы, что называется, подумал, а что там два пацана сидят у власти, а я, понимаешь ли, замечательный полководец, от власти буду отстранен. И начинается мятеж Варда Факи. И вот в самый разгар этого мятежа Василий II обращается за помощью к Владимиру с просьбой прислать отряд для того, чтобы справиться с узурпатором. И как раз мятеж Варда Факи – это 986-987. На самом деле момент, когда Владимир начинает делать выбор. по большому счету. И сам эти, да, русский отряд помог одержать победу в самый решающий момент над войсками мятежников. Самое-то интересное, что вот как раз многие считают, что незадолго до этого Владимир уже принял христианство. То есть тогда, когда отправил отряды к Василию II на помощь, потому как одним из условий оказания помощи было то, что Василий II выдает свою сестру Анну замуж за... Вот здесь один только для меня не совсем понятный момент, Андрей. Вот смотри, а если у нас были достаточно хорошие... Ну, там не было никаких, как минимум, враждебных отношений с Византией, ну, Руси с Византией. И перед этим там он своих воинов им засылал, и помощь мог оказать и так далее. Интересы были общие. Зачем ему было брать Корсунь? А вот тут как он раз... Он просто туда так ему не мог приехать? Нет, Корсунь ему нужно было взять как раз... Это же враждебное действие. Василий II, тот, как многие считают, прислал не сестру. Это опять же история про Камбиза. И египетского фараона. Василий, если кто-то не знает, что называется. Вот это, ну, это многие считают как апокриф. Да многие... Это абсолютный апокриф. Но при этом, кстати, что мы в этом апокрифе? Еще у Геродота пересказаны. Эта ситуация могла бы заключаться в том, что Василий II мог хотеть отправить не сестру. Мог хотеть. То есть он мог отказаться и мог искать, кого бы отправить вместо Анны. То есть он тоже Геродота читал. Ну да. Нет, ну на самом деле просто, ну а что отправлять сестру, младшую, любимую, может быть? Ну да, отправлю-ка я рабы вместо нее. Нет, на самом деле все равно же это дикий более-менее народ. Ну а здесь, ну, что называется, информация о решении императора вполне могла просочиться, грубо говоря. Потому что купцов там много. Значит, что нужно показать Владимиру? Серьезность своего вообще-то места. А как это мы показываем? Значит, ты не хочешь выполнять взятые обещания, почему-то затягиваешь и вроде как поговариваешь, что собираешься даже отправить не ту, что обещал. Ну, давай попробуем, значит, дальше. Следующий шаг. Мы идем куда? В Крым. На Корсунь, то есть на современный Херсонес, который, так сказать, для более ранний. Или Севастополь, да. То есть на твою базу, то есть... Конкретно, показательно, просто берем ее штурмом и ждем, пока ты пришлешь обещанное. Просто дальше никуда не идем. Мы продемонстрировали свою силу. Мы тебя тогда поддержали. Ну, там, пришли, по-моему, какого-то помощь. Разгрома в городе нет. Разгрома не было. Он вошел в город, собственно. Ну. Разгрома на самом деле не было. А там как раз вот многие считают, что это прежде всего такой демонстративный поход, что если я захочу, если мне будет надо, я пойду дальше. То есть ты должен со мной считаться. То есть мы договорились, подписали, что называется, ряд, я выполнил обещание, отправил войска, я принял христианство, я жду ответа от тебя. Ты что-то тянешь или пытаешься меня обмануть. Так, я приближаюсь, залог. Взял я подхожу залог, тебе поближе, да, беру залог, говорю, и жду еще раз, отправляй любимую сестру, грубо говоря. Мы, то есть, все нормально. То я для нее город взял, чтобы ей было куда причалить. А то не дай бог, когда она там ноги запачкает. Да, конечно. А здесь нормальный город, нормальная цивилизация. И здесь самое главное, есть церковь, если ты хочешь нас сразу обвенчать. Вот даже такой момент. Если ты считаешь, что там Киев не готов, что там нет веры, то ну, греческие священники. Я жду греческих священников. Мы возьмем их из Корсуни, присылай греческих священников. Все, мы готовы. Нет, это вот чистый такой политический ход. Да. То есть конкретный, еще показать, ну. То есть, как бы, а может, и намек, если ты не хочешь, я могу пойти и на Запад, попросить там помощи или христианизации. Там есть рядышком. Ну, там Польша. Польша, там Венгрия, да. Венгрия на тот момент, по-моему, еще не христианизированная, я не помню. Нет, и Польша наполовину, так сказать, еще. Ну, там не в этом дело. Там все начинается, и там активно как раз, самое-то там активно Ватикан. Там не, будущий ну, Ватикан, да, то есть там через Рим. Немцев, да, там они действуют. Там активный Рим, и это намек отчетливый по-настоящему. Ну ладно, я немножко подожду, а потом вот это, откуда мы, поиски, где лучше, где красивее начинаются. Нужно сказать, что ведь самое-то интересное, что под конец своей жизни Владимир поддерживал дипломатические отношения и с Польшей, и с Венгрией, и с Папой Римским, и с Византией. То есть совершенно нормально. И Владимир довольно показательно, на самом деле, спокойно закрывает глаза на то, что его родственник Святополк Но там, видишь, надо учесть один очень важный момент еще все-таки, что официального раскола церкви не произошло. Было, вот это тоже. Была разница в обрядах, было два епископа, так сказать, равные Константинопольский, совершенно. Да, были разногласия, безусловно, все. Но официального раскола еще не наступило. Оно вот потом, буквально через 30-40 лет но произойдет. Но тут интересный сам по себе момент, который очень четко показывает. Византийская церковь почти не ведет миссионерской деятельности. Это да. Римская ведет очень активную. Да. И вот здесь как раз это самая большая опасность, когда Византия может испугаться, что мы потеряем. Но вроде бы он к нам повернулся, мы можем получить землю, а если мы будем, не дай бог, себя как бы с его точки зрения плохо вести, да, он идет к христианам точно таким же. Он же не будет считаться отступником-предателем. Но самое-то интересное, у меня такое ощущение, что именно для этого такой Владимир совершенно спокойно держит при себе святополка, откровенно высказывает свою симпатию западной церкви, западной ветви, у которой совершенно нормально епископ немецкий и прочее. Вот, пожалуйста. Ну да, он как бы шантажирует Византию. Византию. Вот у нас нормальные отношения, да. Вы можете потерять влияние у нас, вы можете потерять что здесь? Кормление, земли. Вы теряете здесь опору. Ну и, собственно говоря, после того, как принцесса прибыла... Происходит окончательное крещение дружины, то есть завершается. Он в первую очередь, конечно, попытался заручиться поддержкой ближайшего окружения, потому что потом нужно проводить христианизацию всего региона. Ну и дальше знаменитое, что называется, крещение Киева и Новгорода, Путята и Добрыня, один крестом, то есть одним огнем, другой мечом. То есть, когда силой загоняют население волхов и в Днепр, рубят идолов, сбрасывают в реки, отправляют, что называется, в плавь, капища сжигаются и начинаются строиться церкви силой. Просто-напросто. Невзирая на все сопротивление. С нашим народом по-другому нельзя. Тут нужно отметить, что ведь Киев, многие считают, он был очень христианизирован. Ну, на тот момент, скорее всего. Это самая главная проблема, это был Новгород. Ну да, север. Север, прежде всего. И здесь даже проблема еще и потому, что Скандинавия не христианизированная. На тот момент, да. Абсолютно. И оттуда идет наибольшая подпитка. Угу. Христианизация Скандинавии будет там буквально через какие-то 20 лет начнется после христианизации Руси, по большому счету. И вот здесь, что тут нужно отметить? Ну, как раз вот самое-то интересное... Вот в тот 986 году, в самый разгар восстания Варда Склира, Владимир дает официальный развод всем своим женам. Но он... Вот и здесь историки говорят, интересно получается, вот здесь почему он дает официальный развод, потому что принимает решение, видимо, принять христианство, и это все языческие как бы... Связи. Даже, так сказать, если там кто-то и был христианкой, предположим, ну, оно же не освящено церковью. Никак не конечно. Освящено, поэтому он дает развод, что вот приводит к разным там эксцессам, и в том числе к охлаждению отношений с сыновьями, потому что получилась там потрясающая вещь сама по себе. Если вот так вот брать сыновей Владимира, самым старшим был сын Вышеслав. Вот, так сказать, но он не прожил варяжской книги. Нет, он нормально прожил, к тому времени был еще живой, да. Очень рано умер Изислав, старший сын от Рогнеды, который не побоялся заступиться за маму, когда мама организовала попыталась папу убить после предложения о разводе. И он, так сказать, защищал и, так сказать, все прочее. Самое интересное, сыновья Рогнеды маму защищали до последнего все. То есть были и очень преданы и Изислав, и Ярослав, и Всеволод, то есть все, то, что называется, четко вот здесь воспринимали себя. Ну, точно так же были, там, Святослав был сын от Малфриды, как раз вот чешской княжны, от Адельи был Мстислав Тмутараканский. Такой прямо потом, серьезный князь. Потом Станислав, Судислав, вот это все, они нормальные уже персонажи. Многим там на конец X века будет по 20 лет. И в этот момент, значит, что у нас? Анна, 990 год, рождает Бориса. И получается потрясающая уже, вещь. Уже, так сказать, парфирородного, да. Да, и получается потрясающая вещь. Все дети Владимира, их 12 штук минимум насчитывается, что тоже интересно. Но это явно опухоль в 12 человек, потому что их явно было больше. Скорее всего, да. Потому что просто те, кто зафиксированы в летописях. И, получается, последние имеют права больше, чем все остальные. Что в обществе все-таки еще, скажем так, славяно-скандинавском воспринимается довольно напряженно. Ну да, это в Византии парфирородные, непарфирородные. Да. А здесь, простите, вот кто раньше родился, тот с того и тапки. Плюс к этому, там же были они все законные, тем они, так сказать, пользовались определенным отношением, воспитанием и прочее, прочее. И вдруг они все должны уступить власть последним. Самым последним. И вот тут как раз начинается напряженное отношение у Владимира с сыновьями. Потому как они не хотят с этим мириться, считаться. То есть они более-менее могут спокойно воспринять власть одного из этого круга, из своего, потому что здесь понятно, кто за кем идет. Самое интересное, для всех совершенно очевидно, что первым стоит Святополк. Ну, у нас уже с тобой осталось 5 минут буквально. Ну, и вот здесь просто самое главное, что просто, когда мы говорим о Владимире, конечно. Самое важное, что после Владимира у нас происходит сближение все-таки окончательной Руси с Западной и Восточной Европой. Русь перестает восприниматься как страна варварская, потому что совершенно спокойно устанавливаются династические прочие связи. Начинается культурный обмен. По-настоящему, в первую очередь, там прибывают и греки, и, что называется, выходцы, там самый раз из Византийской империи, но точно так же немцы, шведы, так сказать, по-традиционно, но начинают появляться итальянцы и французы. То есть уже при Владимире устанавливаются связи со всеми другими государствами. Там проезжий, кстати, от папы. Кстати, от папы. Миссионер, который печенегов едет обращать. Владимир его к себе принимает, советует ему не ездить, а потом дает ему отряд, охрану и везет до границы. Да, тут все тут мы видим, что Русь нормально встроилась. Она воспринимается всеми. И Венгрией, и Польшей, и Византией, и Римом, и всеми остальными странами. Она стала такая же, как и все. То есть страной, у которой есть определенная общность культуры, общность, что называется, цивилизационного выбора, и общность неизбежно религиозная. Конечно же, тут период времени появляется, оформляется окончательно письменность, так сказать, начинает формироваться, так сказать, вот новая более совершенно налоговая система, что приводит к той же самой чеканке выпуске денег, опять же. То есть, когда заимствуются новшества из Европы как таковой, которая уже все-таки опередила, что там греха таить. И здесь идет определенное упрощение. И Владимир, самое интересное, судя по всему, собирается ввести более упорядоченную систему наследования неизбежно. Да. То есть, это назначение престола наследника. Да, потому что, то, что это по-настоящему, кто будет определять и по какому принципу будут идти определения. Ну, что мы можем сказать? Владимир прожил не так уж и много, по большому счету, если так вот говорить. То есть, порядка, сколько у нас, 60-65 лет. Ну, по тем временам это нормально. По тем временам нормально, но там многие... До пенсионного возраста дотянул. Славный товарищ Свинельд прожил дольше. Ну, понятно. Как и многие другие. А папа, то есть, а дедушка Игорь Старый тоже очень долго. Ну, да. То есть, вот здесь ситуация та самая интересная, что вот Владимир, даже, не господи, какие, 55 лет, господи, что я так... 55 лет он прожил. 55, да. То есть до пенсии он все равно не дотянул. Не дотянул, 5 лет не дотянул. То есть вот этот момент такой показательный сам по себе. Но вот что мы можем просто самое главное отметить. Последний, наверное, про князя Владимира. Ну, на мой взгляд, что выбирал религию, он чисто прагматично. Ради интересов укрепления государства, династии и, что называется, инкорпорации своего государства в общую цивилизацию. Он уже ее видел, он побывал за границей вместе с дядей Добрыней. Он все уже посмотрел. И он понимает, вы можете отстать, вы можете не успеть. Попытка первая была неудачная, это языческая религия. Отбрасываем ее с абсолютно спокойным, не задумываясь, через год выбираем то, против чего ты боролся, против брата Ярополка, христианство. Оно, оказывается, может сработать на благо государства и власти. И оно сработало. С Божьей помощью. Да. Ну что ж, друзья мои, я думаю, что в следующем выпуске программы «Уроки истории» мы обязательно, ну там в любом случае нам придется поговорить о том конфликте, вот в ходе которого вот это престолонаследие определялось, и, собственно, и Владимир умер во время подготовки похода на собственного сына. Против собственного сына, да. Второго похода. Да-да-да. Вот мы это уже, видимо, в следующей программе затронем, потому что там все равно нужно будет рассказывать и о Святополке Окаянном, и о Ярославе Мудром, и вот как раз об этом... И о первых святых, что называется, потому что Владимир и первым святым не являлся. Да, и о Борисе и Глебе, да. Это такое бурное время, которому нужно будет посвятить отдельный рассказ. Андрей Викторович, спасибо тебе большое. Это были историк Андрей Федоров и я, Олег Тихомиров, в студии Радио ВК. Всего доброго. До свидания. Уроки истории.